освобождения областей, где немцы пробыли несколько месяцев, всех мужчин, выходивших на работу при гитлеровцах, зачислили в разряд предателей, пособников, изменников Родины. Для них тюрьма или расстрел, для семей – ссылка. В освобожденных районах были таким образом арестованы почти все оставшиеся в оккупации мужчины, больные, инвалиды, не призванные в армию по возрасту и так далее. Это была последняя чистка, полностью выкосившая мужское население центральных и западных областей России. Опять эти места пострадали несравненно больше других. Что поделаешь? Они ближе к столице и не имели никаких промежуточных защитных инстанций в виде, например, своего республиканского ЦК. Все эксперименты, все перегибы сразу отражались на центральных районах. Пока, к примеру, постановления, закон дойдут до Армении или Азербайджана, пока там интерпретируют их применительно к местным условиям, накал, ажиотаж очередной кампании уже спадет. Перегибов почти не будет. А вся боль доставалась российскому центру. Так доставалось, что после войны российские области вообще оказались без мужчин. Справедливости ради, не могу молчать о принципиальности Иосифа Виссарионовича, который считал, что закон распространяется и на его семью. Когда выяснилось, что Яков Джугашвили находится в плену, его жена Юлия Мельцер Джугашвили 2 года провела заключение в одиночной камере. Не 5 лет, но все же. Однако маленькая дочь Якова, внучка Иосифа Виссарионовича, печальной участи избежала, в отличие от всех остальных детей. По блату, так сказать, не испытала маленькая Галя Джугашвили того, что было уготовано другим детишкам, не имевшим столь влиятельного дедушку. Через некоторое время, когда началось массовое освобождение наших западных районов, выяснилось, что там фактически работало в период оккупации все взрослое население. А как же иначе? Умерли бы с голоду, не говоря о расстрелах уклонявшихся. Возникла дилемма. Призвать миллионы мужчин Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики в нашу истощенную потерями армию или отправить этих мужчин в ссылку в Сибирь на трудовой фронт. Сама жизнь заставила приостановить в 43-м году действие закона. На Украине, в Белоруссии, Молдавии карались лишь те, кто сознательно переметнулся на сторону гитлеровцев, вместе с ними участвовал в преступлениях против советского народа. Это естественно. Но пока дошли до понимания столь простой истины, Россия-то наша опять пострадала. Да и вообще, не народ же виноват в том, что территорию захватывал враг, устанавливая на ней свой порядок. Если кто и должен был отвечать, так это те лица, которые пустили фашистов вглубь страны. Теперь, когда я сопоставляю лозунг Иосифа Виссарионовича «Сын за отца не отвечает», «Дети за родителей не в ответе» и пресловутый указ, заставивший страдать многих граждан, невольно вспоминается коротенький анекдот. Приходит человек к психиатру. «Что со мной, доктор? Думаю одно, говорю другое, делаю третье». «Извините», — отвечает доктор. Но от сталинизма не лечит.